Летняя бабочка вдруг закружилась над лампой полночной. Каждому хочется ввысь вознестись над фортуной непрочной. Летняя бабочка вдруг пожелала ожить в декабре, не разглагольствуя, не помышляя о зле и добре. Может быть, это не бабочка вовсе, а ангел небесный кружит по комнате тесной с надеждой чудесной. Разве случайно его пребывание в нашей глуши, если мне видится в нем очертание вашей души? Этой порою в Солослове стужа и снег и метели. Я к вам в письме пошутил, что, быть может, мы зря не взлетели. Нам, одуревшим от всяких утрат и от всяких торжеств, самое время использовать опыт крылатых существ, нас тонконогих и нас длинношеих, нелепых, очкастых, терпят еще и возносят еще при свиданиях нечастых, не потому ли, что нам удалось заработать горбом точные знания о расстоянии меж злом и добром, и от того нам теперь ни к чему вычисления эти. Будем надеяться снова увидеться в будущем лете, будто лишь там наша жизнь так загадочно не убывает. Впрочем, вот ангел над лампой летает, чего не бывает.